В прошлой беседе было сказано о хлебе с небес, которым всемогущий Бог питал израильский народ в пустыне, о значении слова «манна», ее естестве и чудном происхождении также было сказано в предыдущей беседе. Сегодня, с помощью Божьей, обратим наше внимание еще на некоторые факторы, имеющие непосредственное отношение к манне. Исчезновение манны. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли ханаанской. Исход 16:35. А в книге Иисуса Навина в главе 5 стихе 12 добавлено: «А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли ханаанской». Израильтянам сушеные зерна служили в качестве пищи. Иисуса Навина 5:11, то есть взятые из колосьев высушенные и растолченные зерна, Левит 2:14. А пресноки также были в употреблении, Иисуса Навина 5:11. Многими указывается на то, что манна прекратилась после того, как израильский народ перешел Иордан, ибо земля, данная Иисусом Навином колену Рувимову, Гадову и Манасиинову, находилась перед рекой Иорданом и была местом пригодным для пастбищ, а не для земледелия. Чисел 32:1-42. С этой территорией связано и выражение «тучные басанские тельцы» Псалом 21:13, Амоса 4:1. Ибо одним из царств на преиорданской территории было царство Ога, царя Басанского, Чисел 32:33. Итак, манна как внезапно появилась среди стана израильского по повелению Божию, так и внезапно исчезла. Сохранение манны. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манною гомор для хранения в роды ваши, дабы вы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Исход 16:32-34. Впоследствии о хранении манны сказано в послании к евреям так: «За вторую же завесою была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, рассветший и скрижали завета». Евреям 9:3-4. Трудно сказать, когда исчезла манна из ковчега завета. Но следует отметить, что при открытии храма Соломоном в ковчеге ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исчествии их из земли египетской. 3 Царств 8:9. Не говорит ли нам выражение «в ковчеге ничего не было, кроме» о том, что там до этого что-то было? Поэтому существуют разные предположения, когда манна исчезла из ковчега завета. Например, некоторые предполагают, что это случилось после того, как филистимлянами был захвачен ковчег. 1 Царств 5:1-12. Одно с достоверностью можно сказать, что манна находилась в ковчеге завета сотни лет и притом не портилась. Потеряна манна, но несмотря на это, народ еврейский жил не только воспоминаниями о ней, но и мечтал впоследствии о небесной манне будущего. Это повело к развитию так называемых апокрифической литературы, якобы божественным откровением относительно будущего. После пророка Малахии в Израиле появились две книги Еноха, «Откровение Моисея», «Видение Ездри», три книги Варуха и другие. В этих книгах предсказаны разные будущие события. Во второй книге Варуха описание благоденствия в царствовании Мессии так заканчивается. «И будет в то время, что сокровища манны опять будут сходить с высот, и они будут есть ее в те годы, ибо они те, которые достигли завершения времени». 29.8. А вот отрывок из книги Сивил. «Но почитающие истинного и вечного Бога наследуют жизнь. В продолжении вековых времен, обитая в плодородном рае, пиршествуя сладким хлебом, сходящим с звездных высот». Многими и в наши дни вспоминается райская жизнь и манна с неба. В дни Иисуса Христа многие евреи лелеяли надежду, что когда придет Мессия, то Он снова даст людям небесную манну, какой питались их предки. Это видно из того, что после чудесного насыщения 5000 мужчин 5 хлебцами и 2 рыбками, люди начали говорить между собою: «Это истинно тот пророк, который должен прийти в мир». Иоанна 6.14. Но позже многие решили, что Иисус не намерен давать им постоянно ни небесную манну, ни самый обыкновенный хлеб, ради которого они искали его. Иоанна 6.26-27. И в конце концов перестали ходить с ним. Иоанна 6.66. О манне можно кое-что сказать из Священного Писания. Но до пришествия Господня она остается неведомой для людей, вызывающей в умах человеческих вопрос: что это? В вечности истинно и искренне верующие в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, вероятно, узнают, из чего состояла манна. Ибо о ней в книге Откровения сказано следующее: «Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение 2.17. Отвергнутая манна. Сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Чисел 11.4.6. Трудно поверить, но чеснок или лук в их глазах были лучше, чем хлеб ангельский. Псалом 77.25. В этих беседах много внимания было уделено тому, чтобы показать удивительные качества небесной манны, на ее чудесное происхождение. Но израильский народ имел возможность оценить ее еще в большей мере, чем мы с вами, ибо они питались ею. То есть практически испытывали в своей жизни благословение через нее. И вот мы видим, приходит время, когда дар Божий находится в пренебрежении. Абсолютно все забыто. И если до этого события Бог проявлял долготерпение и снисхождение к их ропоту, то здесь, после этого ропота, Он дает им мясо, то есть перепелов, до пресыщения, как говорит нам Слово Божье. И как наказание поразил Господь народ весьма великой язвою. Из книги чисел, 11 глава, 33 стих. Божья благодать не будет вечно в поругании. Бытие 6.3. Приходит определенное время, когда живущий на небесах посмеется. Господь поругается им, как и написано в Псалме 2, стих 4. Поэтому Слово Божье нас призывает к следующему. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Послание апостола Павла к евреям, 3 глава, 8 стих. Аминь.